Гуру. Можно проверить себя на стойкость и на упорство в выполнении даваемых указаний. Обычно человек успевает и огорчиться, и расстроиться, и забыть об учителе в вихре неприятностей, противодействий и огорчений. Но прежде чем допустить все это, надо вооружиться владыкой и только потом уже позволить себе то, с чем не хватает сил совладать. Тогда легко помочь и силы добавить, чтобы хватило. О наинужнейшем нельзя забывать никогда, а в моменты особых отягчений обстоятельствами особенно.